Как правильно шейк танцует? Так называется заграничный танец, который сейчас в моде среди нашей молодежи. Но пришлось показать. Потом девчонки предложили, пойдем на луга, песни попоем. Опять мне неудобно было отказаться. Ну, подумали бы, загордился со своими деревенскими, знаться не хочет. Между прочим, была там и заведующая школы Настя Макарова. Хорошо танцует. Там и была? Угу. И ты с ней танцевал? До школы ее провожал? Да нет, нет, не с ней что-то, мама. Я с продавщицей Катей, дочерью тети Арины, был, как ты и советовала. Ну ладно уж. Годы-то у тебя молодые, только погулять. Спустя несколько дней рано утром, когда Анна Анисимовна вышла провожать корову и овец к стаду, ее остановила Михалина, женщина лет 30, высоко подоткнутой от росы юбки и с хворостиной в полной золотистым пушком руке. Эта бездетная вдова еще в самом, что называется, соку, славилась в Марьяновке тем, что старалась заманить каждого появившегося в деревне отпускника. Он спит, Степан? Спит. А спит, какая зовут? Не сомневайся, Анисимовна. Совращать твоего сына не собирается. Беленький не в моем вкусе. Мне больше симпатичны черненькие и кудрявенькие, которые на станции яблоками торгуют. Так говоришь, спит, Степан, да? Ну-ну. Замаялся, видать, после вчерашнего свидания с учительницей. С какой уж учительшей? А ты разве не знаешь? С соседкой твоей Насти Макаровой ночи коротает Степан. Сама видела. Вчера после кино пошли они в обнимочку в березовый колок, который за вашим огородом. А я думала и гадала, чего они там потеряли. После уж уразумела, миловаться на травке среди берез под луной интереснее. Не мери ерунды. Больно она сплетни мастерицей стала, как мужиков пристрастилась менять. Уходи, слушать не желаю. Не веришь? Ничего, потом поверишь. Стой, болтает. Позарила сама на Степку. Он поди видеть ее не желает. Того ехидничает в отместку. Не позволит мой сын такого, чтоб с врагиней матери шляться. После обеда Степан ушел загорать на речку за Марьянку. Проходя мимо школы, он, Анна Анисимовна успела заметить, помахал рукой, глядя в окно школы. Анну Анисимовну охватили подозрения. Она не спускала настороженных глаз от школьных ворот. И когда из них появилась Настя Макарова с полотенцем и книгой в руке, Анна Анисимовна сразу метнулась к ней. Она не задумывалась, зачем останавливает Настю, что ей скажет. Упрямо билась в Анне Анисимовне только одна мысль. Не пустить учительницу в ту сторону, куда недавно ушел Степан. Погоди-ка, добрый день. Ты чего за молоком перестал ходить? Мне некуда теперь тебе его в школу носить. Сын? Слыхал, поди, погостить приехал. Тетя Аня, правда, можно прийти к вам? Ругать не будете? Ой, как я соскучилась по нему. По кому соскучилась-то? По молочку, аль по сыну моему, Степке.